Чу, то есть напряжение, снятие напряжения, это как раз схема чувственности, связанной с продолжением рода. Вот как бы головка моча в голову. Вот это значит гормон. Третье. Чувственность, связанная с потребностью в эмоциональном контакте. Это так называемое эротическое чувство. То есть когда важен процесс взаимодействия, причем без всякого там логического оформления. Понимаете, это может быть как 9,5 недель, а может быть и совсем иначе. В одной шубе на двоих. Это не важно. Важно потереться и помурлыкать. Умольно говоря, да? Дальше. Чувственность, связанная с потребностью компенсировать собственную комплекс неполноценности. Это, строго говоря, уже не чувственность, а власть. Да? На этом чувственность кончается. Вот. Значит, мы имеем прямую чувственность. Чувственность связана с потребностью продолжения рода, то есть чувственность большей степени определяющейся гормональным фоном. Чувственность эмоциональная, эмоционально связанная с потребностью в эмоциональном контакте. И дальше чувственности, связанные с попыткой использовать интимный контакт для измененных состояний, так называемых измененных состояний сознания, энергетики и так далее. Это уже там всякие разные практики, требующие соответствующих вещей. Ну, собственно говоря, вот мы 3-4 формы чувственности выявили с вами. Типология такие. А вот особенности энергетических взаимодействий, они связаны прежде всего особенностями вот доминантного деятельности. Потому что здесь либо есть резонанс, либо нет. Либо есть, как бы, скажем так, положительное воздействие друг на друга, либо есть деструктивное воздействие. Но поскольку это на очень тонком уровне восприятия, то для большинства людей оно как бы и не существует. Дальше есть еще чувственность, вызванная, то есть это вот первая фаза чувственности, вынуждает человека использовать наркотики, алкоголь, понятно, да, для достижения чувственного удовольствия. То есть взлом, как все-таки пробраться к этому? Вот биохимия — это самый короткий путь. С помощью различных наркотических средств. Дальше можно способом перевозбуждения нервной системы, там, холотропное дыхание или крепкое кофе, собственно говоря, или какой-нибудь психостимулятор типа экстази, роли не играет, потому что главная цель — это довести нервную систему до перевозбуждения и дальше уже, так сказать, балдеть. Ну, цена для организма соответствует. Поэтому все, что связано с чувственностью биологической, окружено огромным количеством социальных табу, социальных внушений, да, сугестий. И вот в русском языке было создано специальное слово «похоть», сильно отрицательным значением, причем отрицательное значение закреплено религиозно было, потому что именно здесь и происходят срывы психики. Попытки достигнуть этого состояния путем взлома, да? Вот здесь наркотики, здесь алкоголь, здесь, говорит, это сам психостимуляторы, здесь использование всяких медитативных и магических техник только с этой целью. Поэтому вот вся эта область, связанная с чувственностью как таковой, окружена огромным количеством социальных защит. И это правильно, потому что именно эта чувственность легко превращает человека в животное. И это надо помнить. Можно, конечно, совершить грамотное путешествие в эту область, но нужно помнить, что в этой области мы перестаем путь. Существует другой путь к высшему наслаждению. Он связан с тем, что преображением, да, то есть вот эти практики, использующие эту энергию, вернее, использующие вот это напряжение в духовных целях, да, они построены таким образом, что доступ к центру высшего такого вот наслаждения соединяется и с эмоциональным наслаждением, и с интеллектуальным наслаждением, и резонансным состоянием энергетики, и контактом с окружающей реальностью на определенных аспектах. То есть абсолютно человеческое. Ну, настолько человеческое, что называется ангельское окружение. И так далее, потому что для человека в среднем это все равно сложно. Майор Шандон 95-го года, от майор Шандона 82-го года. Таким образом мы можем говорить, что чувственность, да, имеет такую вертикальность. Мы можем тоже расположить ее вертикально, если хотим, или горизонтально. Вот. Чисто животной чувственности, да, до абсолютно осознанной чувственности. А ступеньками к этому будет чувственность, как стимулирование процесса. Чувственность, как взаимное познавание.